Адский сатана. 2. Локи ас необычный. Вы о нем первоисточники почитайте, там такой трэш, с ума сойти можно. И почти все правда. Ну, конечно, кроме того, что придумали люди, и он сам о себе понарассказывал. В частности, Локи отличается от прочих асов умением строить тайные планы, и более того, воплощать их. Ключевое слово «тайное», то есть совсем. Он практически единственный из асов, кроме Бальдра, но Бальдр не в счет, приверженец монотеизма, и даже иногда молится. Насколько его молитвы эффективны, сказать трудно, но ведь он до сих пор жив, а при его образе жизни и характере это уже огромное достижение. Отобрав обманом у несчастного залетного башка астральное тело, Лутур не стал играть по общим правилам. У него на руках был такой козырь, вернее, даже три, что никакой кач или фарм вообще не нужны. Астрального тела 700 уровня вполне достаточно для того, чтобы в случае необходимости отбиться от кого угодно. Ну, так ему тогда казалось. Он очень долго, почти целый час, выбирал место. Место, которое должно было стать вратами. От этого самого места протянется пуповина, которая соединит Асгард и грязь. Выбрал. Практически незаселенный сектор. На Земле это место называлось Байконур, а здесь входило в локацию Торету-Торетам. То, что нужно. И название подходящее – бескрайние равнины, очень редкие мобы и полнейшее отсутствие игроков. Великолепно. Лотур зарыл орехи в песок, посолил хорошенько, полил концентрированным соком Игдрасиля, произнес тайную друидскую формулу роста «Крэкс-пэкс-фэкс» и принялся ждать. Компанию Локи составлял лишь ветер. Но с ветром не особо поговоришь. Бестолковый он совсем. Ветер у него в голове. Прошло совсем немного времени, и что-то изменилось. Задрожала земля. Послышались далекие, неразборчивые крики. Ветер играл и вертел звуками, как хотел, и плевать ему было на тревоги Локи. Он уже почти решился выкопать орехи, но вовремя заметил проклюнувшиеся росточки. Достать их сейчас — все равно, что убить. Придется рискнуть. Вдалеке заклубилась пыль и быстро-быстро стала приближаться к закусившему от досады губу асу. Нет, ну надо же. Специально ведь выбирал место, куда никто не ходит. Кому здесь чего делать? Тут вообще ни хрена нету. Или это кто-то специально его ищет? А кто? Первыми он разглядел странных существ, напоминающих помесь насекомого. Не просто насекомого, а скорпиона. Да, скорпиона и человека. Они быстро-быстро перебирали лапками и с перекошенными от страха лицами накатывались волна за волной. Локи отважно встретил их грудью, испуганные скорпелюды, верещаясь скрежеще на непонятном асу языке, обогнули его драгоценные росточки и унеслись вдаль. Они не были агрессивны, просто напуганы и убегали. Куда фасеточные глаза глядят? Несколько тысяч, если не десятков тысяч убегающих. И это было лишь начало. Следом шли, вернее скакали во весь опор игроки на различных маунтах. Тут было сложнее. Орда неслась толпой, а не мелкими кучками, как скорпелюды. Расшугать и отогнать их было невозможно, и Локи принял единственно возможное решение – лег на ростки, прикрыв их своим телом. Лапы, копыта, когти, ноги. И не сосчитать, сколько раз на него наступили. Было больно, но росточки уцелели. Фух. И что это было? Игроки догоняют скорпелюдов или тоже убегают от кого-то? Скорее, последнее. Вон, новая волна. Еще больше пыли и гомона. А, ну правильно, пешие. Со всех ног бегут. И не только игроки, и мобы тоже, и неписи. Все одной огромной лавиной. И откуда столько взялось? Безжизненный сектор, ёптать! Локи лежал и терпел. Бар жизни уже моргал на тревожных 20%, а убегающие от чего-то страшного все не заканчивались. О него кто-то споткнулся и упал рядом. Перекошенное ужасом лицо, выпученные глаза. И это эльф? Что? Что случилось? Почему все бегут? Эльф бездумно глянул на Локи, не отвечая, попытался уползти на четвереньках, но Айс поймал его лодыжку. «Говори, не пущу». Двухсотуровневый эльф ну никак не мог вырваться из стальной хватки 700-уровневого эфирника. Сглотнул и просипел: «Шайтан! Там шайтан! Пусти!» «И что, ну шайтан? Мировой рейд-босс! Спятивший! Пусти!» Неимоверным кульбитом он таки вывиндился и припустил еще быстрее. Локи сосредоточился на защите всходов, попытавшись отстраниться от боли. И по нему, и вокруг него мчались разномастные существа, ничуть не озабоченные тем, что топчут тонкое эфирное тело аса. Было очень больно и трудно дышать, а потом все внезапно кончилось. В смысле, бегущие кончились, а для Локи только началось, когда до него добрался Кидилли. Локи пожалел, что не сообразил снова превратиться в кобылицу. Тонкое эфирное тело было полностью разрушено духом-развратником. И что самое обидное, этот паразит после того, как всласть поиздевался над асом, выковырял и съел едва проросшие орехи. Собственно, на рощу Локи с самого начала не рассчитывал. Этот инструмент был хоть и мощным, но далеко не единственным в его арсенале. Другое дело, что Кидили сделал Лотура своим сателлитом, будто огромная звезда, блуждающую планету. И несчастный ас никак не мог вырваться из зоны его притяжения. И тело... тела снова не было. Он бесплотным духом витал где-то в районе паха мирового РБ и, матерясь про себя, пытался придумать выход из этого глупого положения. По всему выходило, что выхода нет. А Кидили не думал останавливаться. Он все быстрее и быстрее нарезал круги, отлавливая не успевших вовремя сделать ноги. Далеко не все, но некоторые изнасилованные им существа прилипали к Кидили. Нет, они не теряли памяти или воли, всего лишь прилипали и не могли от него оторваться. И нет... Кидили ненарочно их пленял. Просто так получалось. При очередном гигантском прыжке РБ угодил в болото. Болото было глубоким и очень-очень вонючим. Кидили напрягся, пытаясь вырваться, но болото держало крепко. Шайтан дергался, орал, звал на помощь, но только все быстрее тонул. Тогда он решил напоследок изнасиловать болото. Болото не сопротивлялось. Казалось, ему даже нравится. Через несколько минут Кидили погрузился в него с головой и утонул. Респится он будет не менее года, с таким-то заоблачным левелом. Да и хель с ним, туда ему и дорога. Пузырек воздуха поднялся на поверхность болотной жижи и лопнул. Из него вырвался, наконец, освободившийся бесплотный дух, которым был сейчас Локи. Нужно добыть новое тело. Срочно. А где? Уже почти полночь, времени совсем мало. Мерцающим огоньком он плыл в ядовитом тумане и корил себя за потерю орехов, теперь уже окончательную. В этой трясине им ни за что не прорасти. Впереди он заметил приютившиеся на кочках маленькие шалашики, а вокруг шалашиков — мелких толстеньких гоблинов. Нет, не гоблинов. Хмырь болотный, написано у каждого над головой. И уровень... всего-то 15-20. Да. Но искать что-то лучше можно и позже. Сейчас важно обрести тело. Хоть какое-то. А эти тела, судя по виду, предназначены для жизни в болоте, будто деревянные лягушки. Мелковатые, конечно, ну да ладно. Локи уже выбрал ничего не подозревающее тело, как вдруг болото прямо под ним взорвалось, и в небо непонятно откуда взлетели миллионы жаб, лягушек, головастиков и змей. Вместе с жабами и прочей живностью в небо взлетели и шалашики хмырей болотных, их обитатели и Локи. Почему взорвалось болото, было непонятно, да не очень сейчас важно. А важно было то, что взрывной волной легкого, почти ничего не весящего бесплотного духа отбросило прямиком на Северный полюс. Дабы удовлетворить ваше любопытство, скажу. Взорвалось не только это конкретное болото, а все болота в грязи вообще. И все игроки НПС получили вот что. Внимание! Общемировое событие. Дождь из лягушек. Берегитесь. Некоторые тяжелые. Ближе к полуночи Силавиим уже почти добрался до самого лучшего места в мире, как вдруг вороной под ним резко развернулся и помчался на север. Нужно сказать, что скакал конь по воздуху, вовсе не касаясь копытами бренной грязи, вернее, бренной воды, потому что скакали они над океаном, метрах в 50. «Эй, почему свернули?» Конь ничего не ответил, лишь покосил бешеным глазом. «Ну ладно, тебе виднее», — пробормотал Силавиим. Нужно скорее покончить с местным лжебогом и вернуться в рай с докладом. Надоело Силавииму в этом цифровом мире, просто слов не хватает как. Район куда лучше. Может попроситься в садовники. Садовники всегда нужны. и командировок нет, и вот такие кони не встречаются, не говоря уже обо всяких адамчиках. Как ним-то жалко, а? Почти новый, даже ни разу не стиранный. Похолодало. Ангел поплотнее закутался в крылья, под ним стали проноситься айсберги, и вот впереди снежно-ледяная пустыня, Арктика, Антарктика или Антарктида. Он их все время путал, да и какая разница, они почти одинаковые, полюс короче. То ли три, то ли четыре фигуры отсюда не разобрать, и чуть дальше толпа странных существ. Чего они тут делают, а? Лилит спокойно сидела в мягком кресле, стоящем на открытом воздухе, в красивом цветущем саду, и пила черный крепкий кофе. Она вообще очень любила все черное и крепкое. Да и ночь черна, дело-то близится к полуночи, а сегодня новолуние. Несколько разнорасовых, разнополых существ ждали распоряжения госпожи, стоя неподалеку. Конечно, на земле они все были людьми, но здесь, в грязи, выбрали иные расы. Однако все как один состояли в клане Гелет. Любимое ее детище в этом мире, производное от земного ЛГБТ-сообщества. Сегодня уже вот совсем скоро Гелет захватит свой первый настоящий город. До сих пор еще ни одному клану или даже альянсу такого не удавалось. А все почему? Пытались действовать грубой силой. Лилит же, посредством своих последователей, решила действовать иначе. Захват будет мягким. Даже и захватом его назвать сложно. Праздник, веселье, карнавал. И город уже завтра перейдет под полный контроль Гелета, а следовательно Лилит. Город Петербург был выбран не случайно. Во-первых, на земле по этим координатам находится Петербург, названный так в честь Петра Великого, который вообще-то в свое время считался антихристом. Да, откровенно говоря, и был им, только неудачной, тестовой моделью. Подобных антихристов на Земле в разное время существовало несколько тысяч, но все они получались какие-то бракованные. Во-первых, в Петербурге живет Ластик. Существо неоднозначное, странное и загадочное. На первый взгляд, собака как собака. А если присмотреться, используя истинное зрение, демиург замаскированный, но не настоящий, не полноценный демиург, аватар или что-то близкое. Поймать его, выйти на контакт практически нереально. Чует он, что ли, приспешника Вада? Не вредит, нет, просто наблюдает. Ну и так, исправляет косячки да баги по мелочи. И в-третьих, Лилит всегда нравились болота. А с тем болотом, которое раньше находилось на месте Петербурга, у нее вообще много связано. Именно в него она плюхнулась, когда ее силовиим с небес выбросил. Ой, сколько потом сил ушло на то, чтобы распутаться. Бррр. Но Петербург лишь трамплин. Когда она станет координатором, а до этого момента осталось лишь несколько часов, именно в Петербурге будет находиться ее постоянная резиденция. Тот демон, как его бишь? Римон, да, Римон. Допустил колоссальную ошибку. Он сотворил огромный сектор. Да, это, конечно, круто, но сектор этот лишь частично принадлежит грязи и находится где-то, куда хрен доедешь. А власть? Истинная власть должна быть на виду. Пусть и думают все, на виду марионетки, а настоящие правители в тени, тем легче управлять дурачками. Если тебя не воспринимают всерьез, ты можешь творить вообще, что хочешь. А вот Римон, еще практически ничего толком не добившись, уже успел перепугать Дайкот и половину грязи. Ну разве можно так грубо? Нежнее нужно быть, изящнее. Все это обдумывала Лилит неспешно и со смаком. Она вообще жила со смаком и старалась насладиться каждой секундой бытия, ведь неизвестно, когда все для нее кончится и чем. 700-й левел дался ей нелегко. Пришлось использовать, или, как тут говорят, заюзать целую кучу свитков опыта. Ну да ладно, оно того стоило. Зато сейчас она, пожалуй, самый сильный игрок. Да-да, игрок, ведь она по-честному попала в этот мир, оплатив доступ и создав аккаунт. И в этом есть огромное преимущество перед всеми остальными богами, демонами и прочими сущностями, проникшими в щели этого мира, как тараканы. При мысли о тараканах Лилит поморщилась. Мысли перескочили на кванты, и настроение слегка упало. Эти сволочи посмели ставить ей условия. Ничего. Она еще разберется, чьи в грязи лягушки. Внезапно вокруг нее стали падать на землю лягушки. Десятки, сотни, тысячи орущих земноводных шмякались о землю и разлетались мерзкими противными ошметками. Лилит приподняла безукоризненную бровь, К ней наперегонки кинулись несколько рабов, размахивая неизвестно откуда взявшимися зонтиками. Дождь из лягушек продолжался еще около получаса. Звоночек был тревожным. Уж кто-кто, а архидевалица прекрасно знала все симптомы надвигающегося апокалипсиса. Терпения ее хватило ненадолго. «Кванты, ау, отзовитесь. Мы вроде как тут. Ваша работа». Она обвела рукой загаженный истерзанными трупиками сад. «Нет». «Не вроде как. Определенно. Грязь стремится к перерождению. Координатор скоро исчезнет и... Да знаю, знаю». Лилит редко позволяла себе выказывать истинные эмоции, но тут случай исключительный. «С Римоном поговорил? Поговорили? Вроде как. Послал он тебя, вас? Да. Опять? Определенно? Определеннее некуда. Не поддался он на провокацию. Вроде как знал, что ведь с камнем Демиурга единственная. Жаль. И нам жаль. Ты сама как? Не решила еще?» «Пока нет. Я вообще почти все условия выполнила. Мне осталось лишь божественность обрести. Кольцо есть. Квест ерундовый на пару минут. Веры достаточно. Так что, может, буду, может, не буду. Мы вроде как любим неопределенность, но не до такой степени и не в таких вопросах. Ну, давайте... давайте так. Сведите меня с Римоном, мы поговорим, и я решу. Мы вроде как с самого начала это предлагали, а ты захотела... Ну, хотела... А сейчас перехотела. Считайте, что мне стало жаль 15 миллиардов, которые его секретарь за организацию встречи требует. Мы вроде как не верим, что тебя волнуют деньги. Ой, я же ведь женщина. У меня настроение меняется из-за погоды, самочувствия или вообще просто так. А когда идет дождь из лягушек, я становлюсь до ужаса энергичной. Ну так что? Закрой глаза. Все, открывай. Заранча. Комета. Зверь из моря, реки, полные крови. Все описано уже много раз, и повторяться мы не будем. Упомянем лишь, что все это было, но так как было оно не в одном единственном месте, а в разных, сопоставить никто не сумел. А зверя из моря вообще не заметили, потому что он был хоть и ужасным, но очень-очень маленьким, с ноготок. Да и первого уровня всего лишь. Вышел, осмотрелся и практически сразу был съеден пятиуровневой чайкой. Набор в высшую нацию шел полным ходом. Деньги текли не то что рекой, лавиной, цунами, неудержимым потоком. Процесс был налажен, запущен, и механизм приемки работал как часы. Сотни, тысячи миньонов работали не покладая рук, и нация росла как на дрожжах. Специалист по связям с общественностью был крайне горд собой и очень хотел похвастаться результатами проделанной работы перед шефом. Только вот беда. Он или она? Нет, пусть будет он. Никак не мог вспомнить, куда запропастился начальник? Да и, собственно, кто этот самый начальник? «Глаза уже не те. Хотя, когда они были те? Ну, начинаю. Готовьтесь». «Эй, вы что творите?» Силовиим во весь опор приближался к духам времени, размахивал огненным мечом и орал. «Немедленно прекратить!» «Это что за ангел? Ты тут откуда взялся?» «Я кому говорю?» «Да не навлеките на ся возмездие Божие, кое аз есьм!» «Эй!» Девчонка отважно шагнула вперед, заслонив собой старуху, держащую кусок полотна и маленькие ножницы. «Убери эту штуку! Мы одно дело делаем. По его заданию, между прочим, тут находимся!» Ангел спрыгнул с коня, отодвинул с пути девочку и требовательно протянул руку. «Дай!» «Чего это ради?» Сухонькая старушка уперла кулаки в бедра. «Мы тут вкалываем, понимаешь? А он прискакал весь такой растрепанный, и сразу ему дай. Ага, сейчас». Женщина тоже не осталась в стороне, налетев на ангела, рассерженная кошкой. «Ты что себе позволяешь? Да ты знаешь, кто мы. Ты вообще представляешь, во что лезешь? Ты хоть чуточку понимаешь, что здесь происходит? Ты кто? Ты кто такой? Каратель? Вот и иди карай кого-нибудь, где-нибудь в другом месте. То, что происходит здесь, вообще не твоего ума дело». Но ангела не так легко запугать и сбить с толку. «Понимаю. Вы собираетесь вернуть в этот мир зло. Я не могу этого допустить». Он ткнул мечом в сторону полупрозрачного, формирующегося силуэта, отдаленно напоминающего Римона. Римона в его изначальном, родном облике падшего ангела. «Это его воля». «Его воля воплощена в огненном мече, отсекающем гниль греха. В этом мече!» Силовиим потряс мечом перед носом женщины, та отшатнулась. И даже не старайтесь запереть меня во мгновение или отправить в никовсегда. Я все ваши штучки знаю. У всех карателей иммунитет к подобному. Мы специальные тренинги проходим. Все, отдайте ткань, а то карать начну. Считаю до трех. Раз. За спиной у ангела раздался почти неслышный хлопок, и появилось мягкое кресло с восседающей в нем Лилит. Сориентировалась архидеволица мгновенно и, плотоядно ухмыльнувшись, подобралась для прыжка. «Два!» Бесплотный дух по имени Локи, принесенный сюда взрывной волной и волей квантов, шлепнулся в озеро Тикути и растворился в нем. «Три!» Вострубили трубы, небо разверзлось, и показались четыре зловещие фигуры всадника в апокалипсиса. «Какого хрена?» – удивленно сказала Лилит, чем полностью демаскировала себя. Силовим, не менее чем она, удивленно обернулся, увидел архидеволицу и с места прыгнул, занося табельный огненный меч для страшного удара. Где-то далеко два зайца, полностью обессиленные, посмотрели друг другу в глаза и... «Вставайте, живые и мертвые!» Конь белый, конь рыжий и конь бледный громогласно заржали. Тарарох, на котором немного смущенно восседал голод, посмотрел на них и тоже сказал. «И-хо-хо!» Смерть, война и чума лишь покачали головами. Они были в курсе небольшой проблемы голода. «Режь, скорее режь!» – прошептала девочка-старухе. Та кивнула и быстро-быстро заработала ножницами. Меч прошел сквозь Лилит, не причинив ей абсолютно никакого вреда. Внезапно выросшие когти на изящной ручке архидеволицы тоже даже не оцарапали ангела. Они будто находились в разных измерениях, могли только видеть друг друга и ругаться. Ремонт потянулся, зевнул, расправил черные пернатые крылья и оскалился. «Надо же! Знакомые все лица! Изыди, Человим, кто же еще?» «Поди ниц, демон!» Лилит, безуспешно пытавшаяся укусить ангела, на мгновение обернулась к Римону. «И помоги мне!» «Не держи!» — сказала старуха. «Прости, женщина!» «Мне!» — девочка. И духи времени исчезли. Вероятно, стали функцией. Римон прислушался к себе, осмотрелся, расхохотался. И движением века остановил прекрасное мгновение. Выполнен квест «Обретение божественности». Вы достигаете уровня 20001. Вам присваивается божественный статус. Поздравляем. Проверка выполнения кандидатского минимума. Все условия выполнены. Вы желаете занять место координатора 9 уровня? Да? Нет? На него смотрели сотни глаз, тысячи, а то и миллионы. Силовиим, Лилит, смерть, голод, чума, война, миньоны. Сквозь прорехи реальности за картиной наблюдали асы, дейвы, асуры, духи, олимпийцы и многие-многие другие. Но самых нужных, самых дорогих Римону четырех глаз среди них не было. Римон не спеша подошел к озеру несбывшегося, заглянул в него. Лежащий на дне Тикути, не просыпаясь, пережевывал то, что осталось от Локи. Римону было чихать на этого аса. Они никогда особо не дружили, да и пересекались всего пару-тройку раз, но демон все равно поежился. «Жертва принята?» — спросил он. Цикути ничего не ответил, но сглотнул и перевернулся на другой бок. «Верни мне брата!» Цикути то ли дернулся во сне, то ли кивнул. «Сквозь толщу воды не разберешь. А это что? Неужели рядом с огромной тушей непонятно кого мирным сном посапывает человеческая девочка?» «Олеся! Олеся!» — хотел закричать Римон, но не закричал. Ей тяжело. Ей нужно поспать. Она сама, сама его найдет, когда придет время. Римон обернулся. Позади него стоял Электрум. «Братишка!» И демон, не замечая уколов, гальванизированных шипов, заключил двухголового змея в объятия. «Братишка?» Змей, казалось, был в растерянности. «Мы знакомы?» — спросила правая голова. «Вы кто?» — спросила левая. «Эй, ты меня так не пугай!» «Хорошо, не буду. А как надо пугать?» «Никак не надо. Слушай, ты что?» «Вы что, совсем ничего не помнишь? Не помните?» Головы переглянулись и помотали собой. «Вот тяна, Шуршуля, Иза, вы... Я Римон, ваш брат. Мы лучшие друзья и... Кроме вас у меня никого нет!» «Очнитесь!» «Брат, Римон, «Брат! Брат!» «Да, я вспомнила. Римон! Истинный демон!» «Да, и я тоже! Брат!» «Ну, наконец-то! Слава богу!» «Бабах!» Римона тряхнула так, что закачалась вся грязь. Ведь он стоял на ее макушке, и не будь у него сейчас божественного статуса, скорее всего, бы не выжил. По озеру несбывшегося впервые за текущую вечность прошла рябь. А девочка, спящая в обнимку с чудовищем, улыбнулась. Она очень, очень любит сказки с хорошим концом. В кабинете Римона, нахрюкавшийся в зюзю Самуил, горланил 13 человек на сундук мертвеца, а полностью осознавший себя дух замка подпевал. Подпевала на 300 голосов. Хором у них получалось очень даже неплохо. Петербург кипел, радость праздника захлестнула город. Представители Гелета и другие игроки за шумом и какофонией звуков даже не поняли, что наступил таки апокалипсис. Да, не все члены Гелета знали, кому они на самом деле служат, но это не важно. Все равно ведь служат. А вот весь остальной мир затаил дыхание. «Ну давай, жми, да». «Нет». «Как нет? Почему нет?» «Потому. Я не могу стать координатором. Я не хочу этого. Я стал слаб, но горжусь этой слабостью. Ты – моя слабость. Когда я был один, мне было нечего терять. Теперь у меня есть ты. Вы – двое. И пусть я не пожертвовал своей сущностью ради вас, это было сделано, как ни парадоксально, как раз ради вас». «То есть? Поясни». «Кто бы вас встретил, согласись я на обмен с духами. Пустая оболочка, которая когда-то была Римоном-демоном. Это и сущности, и КДД касается. Нельзя. Запомни раз и навсегда, никогда нельзя жертвовать будущим ради настоящего. Будущего всегда больше. И да, я демон. Был, есть и буду. Но демон неправильный. Ведь я люблю вас. Вас обоих. И весь мир. Все миры. Все времена и пространство положу на алтарь ради нашего братства. Я тоже люблю тебя, брат. Даже больше мороженого. Я все мороженое в мире отдам за тебя». «Я ценю», — улыбнулся Римон. «Да, но ты же хотел стать координатором. Хотел?» «Хотел. Но я тогда не понимал одного. На самой вершине можно находиться только в полном одиночестве. Одиночеством я сыт по горло до подбородка. Мне его хватит, короче. Лучше останемся мы с тобой руководителями высшей нации, будем местными антагонистами. В конце концов, должен же быть кто-то, кого все...» «Римон!» Лилит судорожно копалась в инвентаре. «Подожди, не жми ничего». «А я?» Силвим растерянно переводил взгляд с Римона на Лилит. «Что мне-то теперь делать?» Смерть, чума и война пожали плечами. Они ждали. Ждали назначения координатора, чтобы можно было продолжить начатый апокалипсис. Голод же вообще не замечал творящегося вокруг. Он пытался поймать Воронова. Тот не хотел возвращаться к прежнему хозяину и все время убегал. Силовим кормил его уже 3 раза, а голод за все время службы — никогда. Тарарох подошел к Римону. «Знаешь, я тебя понимаю. Ты собираешься стать тутошним сатаной? Примешь пантеон, а? Подай заявку через секретаря. А что это на тебе? Седло? Да, сними, будь так любезен. Всю спину натерла. И загубники. Ух, спа... Нет, не говори этого. Ладно, куда нужно обратиться?» «Ага!» Лилит подняла высоко вверх темно-бордовый перстень, за исключением цвета близнец, имеющихся у Римона черного и зеленого. «Квест-стартер на божественность. Сейчас квест сделаю и отказывайся, я стану координатором». «Нет». «Нет? Что значит нет? Знай свое место, демон!» «Я знаю. Сейчас я тут высшее существо. Я решаю. Этот мир не станет адом, как бы ты этого не хотела. Я, наконец, понял, чего именно хотел он. Когда говорил «тюхе», то есть «рэндом», «рэндом». «Я думал, ты обо мне не вспомнишь». Из воздуха соткалась призрачная фигура маленького корейца. «Ты готов принять власть над этим миром? Принять ее по праву первого?» «Считай, что я тебе должен». «Договорились, только погоди минутку». «Ватрауш». «Да, владыка». «Мы с Шуршули и Изой на какое-то время уходим в отпуск. Оставляю тебя заместителем. Руководи высшими. Смотри, Вернусь, спрошу за все. Владыка, я оправдаю. Оправдаю доверие. Вот тебе все легендарные вещи. Держи. Братишка, снимай свой плащ. Он тебе больше не нужен. А там, куда мы отправляемся... Ты даже представить себе не можешь, что с тобой будет в аду. Яма будет для тебя желанным санаторием, — прошипела Лилит. О, нисколько не сомневаюсь, — улыбнулся Римон. Вот только сначала найдите. Хм, а что с плащом? Почему всего 23,33% прочности? Он же неуничтожим. Хм, ну ладно, Ватрауш, держи. Вон миньоны мнутся, будто все коллективно писать хотят. Забирай их и проваливайте. Слушаюсь, владыка. Римон посмотрел в небо. База! База, давай челнок. Громыхнуло, и с неба свалилась огромная стальная птица. В птице открылась дверь, или даже скорее шлюз, и Римон с тварюшкой вошли в нее. «Счастливо оставаться!» — помахал демон рукой ошарашенным всадником, ангелу и демонице. Шлюз с шипением закрылся, и птица с громогласным клекотом исчезла в небесах. «Такого маунта еще ни у кого не было», — сказал Римон Электруму, когда они шествовали по коридорам базы. Его умение наездник, полученное в результате катания на ужасе коней, сработало как нельзя лучше. База признала его своим хозяином и полностью подчинилась. Не в плане ремонта, а в плане послушания, разумеется. Ремонт посмотрел данные о состоянии повреждений. Функционал 2,7%. Не густо, но и этого хватит, чтобы улететь отсюда к чертям собачьим. Ну что, Шурик, Иза, готовы? Готов. Всегда готова. Брат, а куда мы? Куда мы летим? Ремонт весело пожал плечами и широко улыбнулся. Нажал настойчиво мигающую кнопочку «Нет» в запросе на координаторство. И случился большой взрыв. На месте грязи родилась новая, самостоятельная вселенная. К звездам. Куда же еще? За скобками. Он, переминаясь ноги на ногу, стоял у доски. Аттестационная комиссия о чем-то шепталась. Дипломный проект полностью завершен, представлен и разобран по косточкам. «Интересно. Нестандартно», — сказал председатель. «Третье начало. Добро, зло и ремонт. Но воплощение... Зачем вы лично вмешивались в процесс? Причем неоднократно. Двигали время, специально развили из ангела надежды Демиурга, да еще привлекли третьих лиц. Адамчика и этого, как его... Неужели не могли обойтись внутренним резервом? Стояла задача породить мир условиями ваших тварей разумных. Вам был предоставлен замечательный сатана. У вас была целая куча богов и даже заранее заготовленные кванты. Конечно, мы о них знали. Вы что, думали, протащили их на экзамен незаметно?» «Вы просто скажите, я сдал?» «С натягом. Удавло. Давайте зачетку». Люцифер осмотрелся. Под ним была пропасть. Где-то далеко внизу бурлила кипящая лава. Он сидел на узеньком скальном козырьке. Под хвостом нестерпимо жгло. Он присмотрелся к себе. Без огненной расщелины Кемерийских гор. Уровень 1. «Нет!» Пес Ластик весело подбежал к хозяину и залаял. Хозяин, известный во множестве миров как кинолог, почесал Ластика за ухом. «Чего? Чего хочешь?» Хозяин даже не подозревает, кто такой Ластик на самом деле. Смешной. Думает, что раз он хозяин, то и главный. «Баф! Баф!» «Баф? Какой баф? На что?» «Рбаф!» «А, да, заметил. Мир родился. Пошли в следующий?» «Гаф!» «Ну, можно и здесь еще чуточку пожить. Интересно, как тут все обустроится, да? Понаблюдаем?» «Рваф!» Олеся открыла глаза. Рядом лежит нечто... некто. Спит, посапывая, и бормочет. «Пузыри, пузырьки, пузыречки». «Хороший», — сказала Олеся и погладила Цикути по голове, неважно почему. «Спи, спи, родной. Спасибо, что мой камень высидел. Не сейчас, мне нужно найти маму и папу и освободить плененные души. Пойду я, а ты спи. Сладких снов». Адамчик, как и говорил, смотрел из соседнего мира на большой взрыв и радовался. Он давно хотел к звездам. Самому туда было лететь как-то не с руки, а вот посмотреть глазами тварюшки – самое оно. Локи, пройдя сквозь пищеварительный тракт Текути, вывалился в никогде. Рядом с Игдрасилем грустно сидел Фенрир и тоскливо разглядывал красивый, красный, но такой недоступный гранатовый плод. аллегорическое воплощение мира грязь. «Ждешь?» Растрепанный Локи потрепал мирового волка по загривку. «Хороший мальчик». Перевернута последняя страница. Здесь можно прочитать только «Кон...» Нет, не конец. Кончало. 2017 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Композитор Дмитрий Андрющенко. Эту и другие аудиокниги декламаторов нашей группы вы можете бесплатно скачать на сайте sam-izdat.info.